Глава 18. По следам. Чемизов вынул из ящика комода два футляра, обтянутых сафьяном, и раскрыл их. Улыбка озарила его лицо, глаза жадно сверкнули. В одном футляре лежал широкий браслет, тускло мерцая кроваво-красными рубинами. В другом — золотые дамские часы, сверкая бриллиантами, осыпавшими их крышку. Чемизов осторожно закрыл футляры и начал одеваться. В форме инженера с рыжеватой бородкой, густыми усами и рыжеватым париком он был совершенно неузнаваем. Только пронзительный взор его черных глаз выдавал его. Он застегнул форменный сюртук и уже взялся за фуражку, когда в дверь постучались. «Кто там?» — окликнул Чемизов. Дверь приотворилась, и в номер вошел посыльный. «Господину Кувыркову», — сказал он, подавая Чемизову конверт, — «просят ответа». Григорий Владимирович вспыхнул и воскликнул. «Кувыркову, еловая голова, а я Платонов. Ты бы хорошенько справился у швейцара. Какой тебе нужен номер?» 121-й. А у меня 117-й. Только людей беспокоишь». И Чемизов, возвратив письмо, резко отвернулся. «Виноват», — смутился посыльный и вышел из номера. Чемизов надел пальто и сунул футляры в карман. Он спустился с лестницы, вышел на широкую улицу и медленно пошел. В это время на другой стороне улицы посыльный говорил высокому худощавому господину в пальто с мерлушковым ободранным воротником и котиковой шапке. «Видите, Алехин, этого инженера? Так вот вы его ни на одно мгновение не выпускаете из виду. После придете в Большую Московскую ко мне и все расскажете». «Превосходно», — ответил Алехин и тотчас двинулся следом за переодетым Чемизовым. Посыльный направился в противоположную сторону. Он вышел на Тверскую улицу и скрылся позади каменного флигеля в полутемный тупик. Несколько минут спустя оттуда появился Семен Сергеевич Пафнутьев. Он вернулся в Большую Московскую гостиницу, поднялся на лифте на 4-й этаж, прошел по коридору и постучался в номер. «Войдите!» – раздался голос Патмосова. «Все сделал», — сообщил молодой помощник. «Послал Алехина за Чемизовым. Теперь нужно ждать, что он принесет». Патмосов потер руки. «Ну, кажется, теперь мы напали на след. Только бы не упустить птицы и поймать вовремя. Этот господин времени не теряет. И как знать, может быть, богатая вдова уже на том свете, и он обрабатывает ее труп, как коровиной». «Нет, я не думаю этого», — сказал Пафнутьев, вздрогнув. «Слишком короткое время. Будем надеяться, что попали вовремя. Вот какую громадную роль в нашем деле играет случай. Если бы Прохоров не приехал в Москву, или если бы, приехав, не встретил случайно Чемизова, то как знать, быть может, этот субъект ускользнул бы из рук. И Дьякова тоже». «Да», — согласился Пафнутьев, — «случай случаем, но все-таки нельзя отрицать, что мы его нашли. А уже гнаться по его следам было легче». «И нашли случаем», — заметил Борис Романович. «Эту брошку негодяй по неосторожности подарил Дьяковой. К последней ходил тот же Прохоров, который также случайно познакомился с Семечкиным и узнал про брошку. Все случай». Но наше искусство, Семен, в том, чтобы пользоваться случаем. Другие пройдут мимо него 10 раз и не обратят внимания. Вот уметь обратить внимание, уметь сопоставить все случаи, уметь воспользоваться ими – в этом наше искусство. А теперь будем ждать Алехина, следующего случая, и потребуем сюда обед. «Обедать так обедать», – сказал Пафнутьев. «А Прохорова позовем?» «Нет, нет. Он не должен знать, что я здесь. Только будет мешать. Пусть себе пожарится на огне нетерпеливого ожидания. Позвони слугу. Молодой человек позвонил, и вскоре они сели за обед. «Ты что делаешь после обеда?» – спросил Семен Сергеевич. «Я?» – Патмосов улыбнулся. «Мое дело одно. Отчего казак гладок? Поел да и на бок. Спать буду. Ну, а я пройдусь. Обещался Кате привезти что-нибудь. Кстати, позвоню к Прохорову, чтобы не ждал. Делай что угодно. Отпуск тебе хоть до полуночи». «Ну нет, мне хочется послушать Алехина». «Да, может быть, он не придет и к полуночи. Проследить человека – дело не шуточное. Бог его знает, где он летать будет. Человек свободный, с желаниями. И не без вкуса, кажется. И деньги тратить умеет. Во всяком случае, приду до 12». Они кончили обед, Патмосов лег спать, а Пафнутьев отправился в универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» и там долго ходил по отделениям, выбирая подарки для своей милой Кати. Часам к 10 он вернулся в гостиницу и застал Патмосова за просмотром своей записной книжки. «Не был?» – спросил Пафнутьев. «Нет. Садись пить чай». «Ну что, много денег истратил?» «Не без этого. Неловко вернуться с пустыми руками». «Ну-ну, балуй ее». Пафнутьев улыбнулся. «Люблю я ее, Борис Романович», — сказал он прочувствованным голосом. «Кажется, что нет на свете лучше девушки, чем она, а жена будет на славу. Ну, мир и любовь». «Эй, а вот и Алехин!» — раздался слабый стук в дверь, и в номер скользнул Алехин. Он снял шапку, пальто, поежился, подул на руки и потом поздоровался с Патмосовым и Пафнутьевым. «Согреться хочешь, Константин Иванович?» – спросил знаменитый сыщик. «Если позволите, то с удовольствием. Промерз, продрог, устал, как собака. Ну-ну. Позвони, Ксенечка». Пафнутьев нажал кнопку звонка и приказал. «Подайте водку и отбивную котлету. Скорее!» Алехин закурил папиросу и начал свой рассказ. «Инженер, который был припоручен мне Семеном Сергеевичем, прямо пошел в ломбард. Я за ним. Там он заложил браслет с рубинами и золотые часы с бриллиантами. Денег получил 730 рублей». «Не дурак», — усмехнулся Патмосов. «Дело обделывает». После того он взял извозчика и проехал к Филиппову. Там позавтракал. «Он почему-то любит Филиппова», — сказал Пафнутьев. Сергей Филиппович там же встретил его. «Завтракал он бульоном с пирожками». «Брось!» – махнул рукой Патмосов. «Ты еще будешь рассказывать, что он пил и ел, сколько заплатил? Короче, видался он с кем-нибудь или нет?» «Нет. Один сидел, поел скоро, потом взял извозчика и поехал. И уж ехал, ехал, господи боже мой, в самый конец Большой Дмитровки. А потом повернул в проулочек. Есть там тупичок такой. И церковь Спиридония. А подле меблированные комнаты Колчина. Называются Китай-город. Грязные, так, средней руки. Большую частью на сутки сдают». «Ну-ну». Патмосов насторожился. Пафнутьев смотрел на Алехина горящим взглядом. Тем временем принесли водку и котлету. Алехин жадно набросился на еду и продолжал рассказывать. «Вошел он туда и пробыл, надо быть, часа два. Потом вышел оттуда с дамой. Последняя под вуалем и, видно, не совсем здоровая, шла, опираясь на его руку. Опять сели на извозчика и поехали в трактир Трехгорный». «Знаю», — и Патмосов кивнул головою. «Там обедали. После он даму завез опять в Китай-город, а сам отправился к себе». «Я сейчас у этого Колчина, я его знаю, справку навел. Сказывает, госпожа Васса Алексеевна Томилина, вдова статского советника. Часто, говорю, инженер у нее бывает. Почитай каждый день. Приехал и привез ее, сам уехал, а потом постоянно у ней бывает. И подолгу у нее сидит. Как придется, случается, что и до полуночи». Патмосов кивнул. Колчина этого знаешь, говоришь? Очень хорошо. А кто у него в номерах служит? Коридорный Егор. Горничные есть? Две, ответил Алехин, кончив с едой и закуривая папиросу. Вот что, Алехин, обратился к нему Борис Романович. Первонаперво скажи Колчину, что ему хорошо заплатят. Пусть он возьмет на место этого Егорова нового коридорного, которого ты приведешь. Это раз. А потом правдами и неправдами пусть освободит комнату рядом с этой Томилиной. Скажи, заплачу вдвое, а для чего не сказывай. Слушаю, Борис Романович, все понимаю, твердил Алехин. Это я вам завтра сделаю. Ну вот, а теперь с Богом. Получи свое. Патмосов дал агенту 10 рублей и прибавил. Завтра утром все это ты мне состряпай. Непременно, будьте спокойны. Алехин пожал руки, оделся и вышел. Золотой человек, сказал Патмосов, если бы не пьяница. Очень старательный, добавил Пафнутьев. Ты займешь номер, это так. А кого в коридорное поставишь? Тебя, Семен, вот кого. Ты за коридорного мужика денька два поработаешь, а я барином. Будешь мне сапоги чистить и самовар готовить. Идет. Я для своего дорогого тестюшки все готов. И Пафнутьев засмеялся. А как ты думаешь, птицу поймали? Я уверен, что дело у нас в кулаке. Патмосов поднял руку и сжал кулак. Теперь только схватить вовремя и шабаш.